Глава 23. Эйсон, военный лагерь. Битва, получившая пафосное название Великой ночной победы, выиграна, но война не закончилась. И сомневаюсь, что Сесерия даже после таких потерь выкинет белый флаг. Все же государство у них более мощное, чем у нас, и сейчас этой успешной битвой мы просто привели вооруженные силы в равновесие. Теперь они примерно равны, и прежнего преимущества у сесерийцев нет. Сразу после нашего небольшого пира по случаю победы отправил парней спать после напряженной ночи, а сам уселся в глубоком трансе просматривать все, что узнал от призрака помощника главы шпионов Сесерии. Уж если мне так только отрывок про наемников пригодился, то на что там еще можно набрести? Тем более сейчас самое лучшее время для этого. Риск нападения сесерийцев на наш лагерь минимален, но на всякий случай сказал солдатам, охранявшим мой шатер, в случае нападения на лагерь, положить меня на спину и залить лицо водой. Начну захлебываться, пробужусь, и из глубокого транса инстинкт самосохранения меня из него выведет. Больше часа провел в трансе, вышел из него с сильной головной болью, но, к сожалению, ничего настолько же мощного, как в случае с наемниками, не нашел, что можно немедленно использовать. Хотя кое-что все же было. Из рассказов призрака я узнал о том, что один из чиновников шпионской службы завел себе демонического питомца. У него 12-й разряд, но денег полно, вот он и решил себе позволить такого редкого и ценного для сесерии питомца. Призрак назвал мне и адрес. Как человек с большими деньгами, этот сесерийский разведчик решил жить в богатом пригороде за городской стеной. Ну что же, вот мне и законная мишень для нападения в условиях войны. И одновременно возможность свести счеты с очередной демонической тварью, которая, оставь я ее в живых, будет потом подчинять сесерию власти демонов. И у меня есть редкая возможность повелевать архимагами, которые только и могут справиться с этой тварью. Закончится война, и все, такой возможности больше у меня не будет. Сразу же пошел к Келлерту. Рассказал ему, что вспомнил вот о таких вот разведданных. Знаю адрес сесерийского шпиона, у которого наверняка дома множество различных секретных бумаг. И что мы можем, налетев внезапно, убить его или захватить в плен вместе со всеми его секретами. И нас за это, безусловно, потом похвалят. Уставший после бессонной ночи Келлерт идею предварительно одобрил, но сказал, что ему еще нужно подумать над ней на свежую голову. Мало ли, есть какие-то подводные камни. Стало ясно, что уж точно не сегодня получится этим заняться. Принялся перебирать другие идеи, как о том, как нанести новый ущерб врагу, так и о том, как нам улучшить защиту нашего отряда. Вскоре пришла в голову мысль начать использовать усадебный защитный артефакт в необычной роли передвижного барьера. Обычно это не делали. Защитные артефакты стоили к чертову кучу денег, и при этом был важный нюанс. Если этот артефакт был установлен около родового камня в усадьбе, то при успешной вражеской атаке барьер разрушался, но сам артефакт можно было без проблем снова использовать после подзарядки от родового камня. А вот если барьер, установленный артефактом, разрушали атакой в чистом поле, то артефакт разрушался. Дороговато как-то выходило. Даже богатые кланы не были готовы идти на такие траты. Но в нашем случае был существенный нюанс. У нашего усадебного артефакта был огромнейший источник, который добыл Зарелиус из морского змея. Чтобы перегрузить источник такого размера, одной атаки будет недостаточно даже со стороны Грандмага, а после этого артефакт можно и отключить, и попытаться сбежать. Попросил Корнелла, как только он проснулся, снять артефакт. Одно дело его установить. Тот родовой камень мог и не возражать против моих действий, несмотря на наши с ним натянутые отношения. Но не хочется проверять, не против ли он того, чтобы я забрал охранный артефакт. А вот Корнелл, как глава рода, полностью признанный родовым камнем, гарантированно сделает это безо всяких проблем. Келлерт ему по моей просьбе разрешил ближайшим порталом отправиться в столицу, и через 3 часа с другим порталом Корнелл уже вернулся с артефактом. А я за это время поспал. Ночью у меня не факт, что получится это сделать. На ночь у меня были большие планы. А с поместьем, думаю, ничего не случится. В нем все равно, пока у нас вендетта с могучими, никто не живет. Так что у них и повода нападать нет. Тем более, учитывая, как плачевно прошлое нападение для них закончилось. Затем я потратил еще 2 часа на то, чтобы обойти весь лагерь и установить в местах, где враг может высадиться для подготовки к атаке, сигнальные артефакты. Так мне будет за наш лагерь намного спокойнее. Было у меня еще одно дело. Я человек благодарный. Кучер, который дал нам ценнейшую информацию, без которой не было бы нашего успеха в битве, сидел в импровизированной тюрьме, которую наемники установили первым делом после того, как разбили лагерь. Да, с точки зрения своей армии и страны он предатель. Да, я не буду его уважать никогда, потому как сам никогда никого не предавал и не собираюсь. Но я дал ему обещание, и их нужно выполнить. Кучер грустный валялся на нижних нарах в своей камере в бревенчатой тюрьме. Подойдя незаметно, я в этом лично убедился через решетку, подав знак охране шуметь. «Свои обещания ты выполнил. Пришло время выполнять мои», — сказал я ему, показавшись. Пленник обрадованно подскочил на нарах. «Ну да, небось решил, что я его обманул, и сидеть ему теперь в тюрьме до конца войны. А потом, если мы его выдадим Сесерии, и там догадаются, что он проболтался, его ждет совсем нерадостная встреча с палачом». «Сэр, спасибо, сэр», — только сказал он, подойдя к решетке и часто заморгав от ударившего в лицо солнца. «Пусть и зимнее, иногда оно неплохо так светило». «Денег я тебе дам не 1000, а 2. Заслужил», — сказал я ему. «Остался вопрос с твоим сыном. Чтобы его вылечить, нужно его забрать из Агинры. Я принес бумагу, нарисуй мне карту, где находится твой дом. И записку сына, если он умеет читать, чтобы пошел со мной». «Ему 10, он умеет читать», — ответил кучер, приплясывая от радости около решетки. Открыли ее, сели на его же нары, на них он и занялся рисованием и запиской. Квартиру кучер снимал в достаточно бедном районе далеко от центра, что меня полностью устраивало. Чем дальше от центра, тем ближе к крепостной стене. Когда закончили, я сказал: «Все. Пока посидишь снова тут, когда приведу твоего сына, надеюсь, проблем с этим не будет. Вылечим его и отправим тебя с ним в столицу с деньгами. Устроишься где захочешь. Если вспомнишь еще что-то важное, что может нам помочь в этой войне, я оставлю тебе способ со мной связаться и щедро тебя вознагражу за полезную информацию». «Хорошо, господин кучер», — закивал так быстро, что голова, казалось, может оторваться. «Естественно. Я посажу ему хвост, когда отпущу в город. Мне и самому нужно знать, где он будет жить. Мало ли что самому понадобится у него спросить. Столько лет службы при ключевом военном министерстве. Он может знать вещи, о важности которых и сам не догадывается». Едва стемнело, я снова отправился в разведку. Но на этот раз мы с Келлертом решили, что есть смысл отправить не только меня одного. Один я за ночь ни в коем случае не смогу обследовать все 2 десятка бывших военных лагерей, что указал нам кучер. Поэтому поговорили с Рокко и Вида, и они выделили 6 своих самых лучших разведчиков. Меня приятно впечатлил тот факт, что при ночной атаке только наш отряд смог добраться до вражеского лагеря, не подняв шуму. А сделать он это смог, потому что наемники смогли убрать всех караульных без шума. И раз у наемников есть такие специалисты, надо это использовать. Себе оставлю для разведки 2 лагеря. В остальные 18 отправим разведчиков от наемников. Спустя 3 часа я посетил все намеченные заброшенные лагеря. Наемники тоже закончили со своими. Тут же на площадке, где открывали порталы, подвели итоги. Обе моих площадки оказались пусты и заброшены. А вот наемникам повезло. На одной из площадок, что они разведывали, находилось множество военных. А на другой военных не было, но на ней было множество строителей. Они подновляли простоявшие несколько лет заброшенные здания, явно для того, чтобы в них можно было жить. Получалось, что мы нашли место, в которое уже перебросили после нашей ночной атаки один из корпусов Сесерии, или там формируют новый корпус. А на вторую площадку, скорее всего, войска перебросят чуть позже. У нас были новые цели для масштабной атаки. Как ни чесались руки атаковать как можно быстрее, я понимал, что прямо сейчас этого делать нельзя. Надо ждать, когда на вторую площадку перебросят войска после ремонта. Две жирные цели заманчивее одной, потому как если мы атакуем тот корпус, что уже обнаружили, высок риск, что военачальники Сесерии догадаются, что мы обнаружили их старые военные лагеря, и в тот лагерь, что сейчас ремонтируют, никакие войска не прибудут. Правда, была и опасность того, что мы заиграемся, что уже обнаруженный корпус возьмут и перекинут в другое место, нам неизвестное, а в ремонтируемый лагерь никто так и не прибудет. Но с моей точки зрения игра стоила свеч. Правда, лучше все же обсудить этот вопрос с Келлертом. Как я узнал, он все же свалился недавно, не выдержав хронического недосыпа, и будить я его точно не намерен, как бы ни были важны новости. Пусть поспит хоть 6 часов, иначе не будет способен хорошо соображать. До рассвета оставалось еще полно времени, так что я отправился во вражескую столицу выполнить еще одно дело. А если быстро управлюсь, останется время для еще одного. Первым делом нужно, как и обещал кучеру, вытащить его пацана. Он больной, сидит один дома без отца слишком давно, чтобы и дальше с этим делом затягивать. Его нужно было вызволять аккуратно. Судя по карте, от его дома до крепостной стены около 1 км. Близко, но все равно это 1000 метров в не очень простом районе. Первоначальную идею идти одному отверг. Если натолкнусь на патруль, то нельзя сбегать при помощи эспандера, бросив пацана, а принимать бой... Кто его знает, куда может полететь стрела или заклинание. Свои обещания надо выполнять, значит, ребенка надо доставить отцу, гарантированно целым и невредимым. Исходя из этого, решил потревожить одного из архимагов. Все же идти под скрытым намного безопаснее. Да и в случае какой-нибудь неприятности вдвоем отбиться сможем и от патруля с магами. Архимагов точно не посылают патрулировать улицы ни одной из столиц мира, так что вместе справимся. По поводу того, что исчезновение сына пропавшего ранее кучера кого-то встревожит в Министерстве обороны, я и вовсе не переживал. О степени заботы о кучере свидетельствовала его очень низкая зарплата, так что всем там плевать на судьбу его сына. Хоть его бандиты украли, хоть он сам сбежал из дома. Взял с собой одного из архимагов, что открывали портал, самого молодого, Теонома. Он и попроще был в обращении. Видимо, не так давно и стал архимагом. Еще не успел зазвездиться переходом в одну из самых высших магических категорий. Честно объяснил ему задачу и обрадовался, когда он одобрил мое решение. «Учитывая, какую победу мы одержали за счет информации от этого кучера, это самое малое, что мы можем для него сделать. Я, конечно, не одобряю предательство, но на войне не обойтись без предателей с другой стороны. Ну и еще его немного оправдывает то, что не он сам искал с нами встречи, а все случайно произошло», — пробасил он. Да, голос у него был знатный. Можно в оркестре использовать вместо трубы, если кто-то потерял инструмент. Я уже убедился раньше в лагере. Стоит ему внезапно заговорить, как люди, что спали у костра, тут же пробуждаются и встревоженно оглядываются. Солдаты даже поговаривали, сам однажды случайно услышал, что ему надо идти в жрецы одного из богов. Если он начнет выступать в любом храме, учитывая их прекрасную акустику, равнодушных прихожан точно не останется, а также сонных и спящих. Поэтому первое, что я сделал после того, как поблагодарил его за понимание, попросил молчать до конца предстоящей операции. Он не обиделся, даже хмыкнул, улыбнувшись, и сам прекрасно понимает особенности своего голоса. Устраивать побудку вражеской столицы в том районе, где он заговорит, и не в его интересах. До дома кучера добрались под скрытым просто великолепно. Встретили один сонный патруль и без проблем его обошли по краю дороги. Слуг, понятное дело, у кучера не было. Так что в многоквартирном доме в его квартиру при помощи отмычек попали в полной тишине. Ночное время пацан крепко и благополучно спал. Симпатичный паренек. И даже немного на меня похож, такой же блондинистый. И даже лицо такое, словно мой младший брат. Только очень болезненный на вид. Сразу видно, что у него и в самом деле проблемы со здоровьем. Разбудил 10-летнего пацана, зажав ему рот, чтобы он не закричал, а потом сказал: «Тихо, я от твоего отца, забрать тебя к нему. Вот записка, прочитай». Пока пацан не прочел записку, все равно был перепуган. Из-за маленькой зарплаты кучер жил не в самом лучшем районе города, официально не бандитском, но они себя чувствовали здесь вполне уверенно, и пацан наверняка об этом знал. Ну, когда прочел записку, в которой я специально попросил использовать побольше тех слов, которыми кучер пользуется в разговоре с сыном, всхлипнул и успокоился. Принял решение нести пацана на руках, уж больно неуверенно он встал с постели. Что же у него за болезнь такая, что даже за 150 золотых вылечить не удалось? Не так и много есть болезней, для лечения которых нужна большая сумма. Ну, в любом случае, архимаг должен справиться. А если вдруг все же не потянет, пойду к ректору. Объясню ситуацию и попрошу разрешения обратиться к лекарю-грандмагу, обслуживающему королевский двор. Так-то он меня не примет, но если брат короля попросит, то никуда не денется. Стоит это будет дорого, конечно, но не обеднею, слово надо держать. Из многоквартирного дома незаметно выйти не удалось. Скрипучая лестница выдала нас. Мой вес все же значительно увеличился с весом пацана. Но старушка, что высунулась на лестницу с вопросом, кто там идет, не получив ответа, благоразумно обострять ситуацию не стала. Так что через минуту все же на улицу выбрались. Пацан, как я его попросил, притих. Через 15 минут, под скрытым быстро не побегаешь, можно себя выдать шумом, достигли крепостной стены поодаль от любых ворот и преодолели ее при помощи лесенки из воздушных щитов. Вот тут уже пацан не удержался и восторженно охнул, но никого вокруг не было, и ругать я его не стал. Ясно, что он в восторге от такого близкого контакта с магией. Одно дело его лечил лекарь, что он с тобой делает, наложив руки, не понять, а другое — идти по воздуху. Наше появление вызвало оживление других архимагов, ведь им я цель своего визита не объявлял. «Барон, да вы, похоже, своего брата от сесерийцев вызволили», — сказал Корой. «Поздравляю». «Ну да, пацан уж очень на меня похож». «Вот и не угадал», — пробасил Теоном. «Случайное совпадение». «Надо же», — искренне удивился архимаг. «Архимаг, лекарь, у нас в лагере был, но будить его в 5 утра мы не решились. Дело не требует спешки. У пацана хроническая болезнь, а не экстренная ситуация. Так что пока что мы закинули его к отцу. Там 2 кровати. Отец, конечно, до конца не верил, что скоро увидит сына. Его буквально затрясло, когда я занес пацана на руках и передал ему из рук в руки». Поспешно ушел оттуда, сказав, что лечением пацана займемся утром, и приказал принести с полевой кухни еды побольше. Непонятно, ел пацан что-то или нет, пока отца не было дома.